Кто бы ни был этот Борис, а я про него особо не расспрашивал, он в самом деле оказался хорошим князем. Зимовал он со своими людьми в пещере, к которой был один только подход, и этот подход надежно баррикадировала бревенчатая стена. Ну, конечно, надежно это до времени, пока ее есть кому защищать. Урса было около 150. Они разбили лагерь примерно в 50 км от баррикады, жгли костры и явно не торопились на штурм. Впрочем, один как минимум штурм уже был. В снегу на этом 50 км лежало с дюжину тел, да и у самой баррикады вдвое больше. Картина выглядела привычной и милой. «Кажется, наши все целы», — заметил Вадим. «Нет». — тихо сказала Танюшка, вытягивая руку в сторону лесной опушки в стороне от пещеры. Там почти правильным кругом лежали еще не меньше 40 убитых урса, а в центре этого круга, черно-алого на белом снегу, застыли еще 6 или 7 тел, явно не урса уже. Из такого расстояния не разобрать было, кто именно эти павшие — Серый, Джек, Вильма, Ленка, Олег, Арнис, Игорь, Андрей, Наташка, Ирка, Ингрид или несколько из них, или кто-то незнакомый мне, но успевший стать другом Вадиму. Да, я вернулся, и снова вижу это, неотъемлемую часть мира. Я с недоумением взглянул на свой кулак. Из него торчала сломанная ветка. Клянусь, я не помню, когда сломал ее.